Часть вторая. И одна ложь. 27. Полицейский записывает имена в блокнот и переводит все в разряд случившегося. Сердце в моей груди стучит гулко и тревожно. «Вернемся к началу», — говорит он. «К тому моменту, когда вы поняли, что девочек нет в коттедже». Мне становится неловко. Я не понимаю, о ком он говорит. Которых из них? Я чуть было не задаю этот вопрос вслух. Я невольно чувствую себя 13-летним подростком, трусящим перед другим полицейским, который донимает меня вопросами о других девочках. Ситуация очень похожа. Пустая столовая, нетерпеливый представитель закона, накатывающая паника. Изменились только возраст и сами пропавшие. Еще на столе стоит кофе. В прошлый раз мне налили апельсинового сока. Этого не может быть. Вот что я говорю себе, сидя на пластиковом стуле, судорожно выпрямив спину. Я жду, когда столовая, стены, пол и потолок исчезнут. Будто во сне. Будто картина, убитая терпентином. А я окажусь где-то еще. Возможно, в лофте. Я проснусь у белого холста. Но стены и пол не собираются меня покидать. Да и полицейский держится очень уверенно. Я вдруг вспоминаю его имя. Флинн. Детектив Натан Флинн. Этого не может быть. Такое не повторяется. Три девочки исчезают в том же коттедже, в том же лагере, спустя 15 лет после пропажи других трех подростков. Да какова вероятность? Мне кажется, Саша, этот кладезь мудрости, дала бы мне ответ в процентах. Я не верю в происходящее, даже если стены и пол остаются на месте, а детектив Флинн сидит напротив. Я рассматриваю свои руки, чтобы убедиться в том, что это руки женщины, а не подростка. Этого не может быть. Я не схожу с ума. «Мисс Дэвис, пожалуйста, соберитесь. Хорошо?» — вторгается в мои мысли Флинн. «Я понимаю, что вы в шоке. Я вам сочувствую. Но каждая лишняя минута без ответа означает, что девочки все еще не найдены». Этого мне хватает, чтобы начать верить в ситуацию. По крайней мере, на мгновение. Я смотрю на него, борясь со слезами, и уточняю. «Что вы спросили?» «Когда вы поняли, что девочки пропали?» «Когда проснулась». «Во сколько это произошло?» Я вспоминаю то самое мгновение. Прошло всего несколько часов, а мне кажется, что целая жизнь. «Чуть позже 5». «Вы всегда так рано встаете?» «Нет, но я же в лагере». Флинн помечает это в блокноте. Я не понимаю, почему. «Вы проснулись и увидели, что их нет. Дальше что?» «Я пошла их искать». «Куда именно?» «По лагерю. Я отпиваю кофе. Он едва теплый и немного горчит. Душевые, столовая, здание ремесел и искусств, другие коттеджи». «Их нигде не было?» «Нет», — мой голос дрожит, — «ни следа». Флинн переворачивает страницу в блокноте. «Я очень мало ему рассказала. Все можно свести к паре предложений». «Почему вы пошли к озеру?» «Я снова путаюсь. Сейчас? 15 лет назад?» «Я не понимаю вопроса». «Миссис Харрис Уайт сказала мне, что утром вы стояли в озере». «После того, как поняли, что девочки пропали. Вы их там искали?» «Я едва помню этот момент. Помню, что над озером вставало солнце, первые лучи нового дня. Они позвали меня». Флинн настаивает. «Вы полагали, что девочки пошли плавать?» «Они не умеют. Во всяком случае, мне так кажется. Я помню, что кто-то мне об этом сказал. То ли Кристал, то ли Саша. Я вообще не видела, чтобы они заходили в воду. Я просто подумала, что они там, что они стоят в воде». «Точно так же, как это сделали вы?» «Я не знаю, почему я так поступила». «Мне не нравится звук собственного голоса. Я слаба, я запуталась. Боль толкается в виски. Мне сложно думать. Миссис Харрис Уайт сказала, что вы кричали. А вот это я помню. Я по-прежнему слышу свои крики, разносящиеся по водной поверхности. Я вижу, как улетает цапля. Кричала. Почему? Потому что я была напугана. Напуганы? А вы бы не испугались? Вы проснулись и видите, что коттедж пуст. Я бы заволновался, отвечает Флинн. Кричать бы не стал. Ну, а вот я закричала. Потому что знала, что происходит. Я, вот же идиотка, снова приехала сюда, и все повторилось. Детектив Флинн снова переворачивает страницу. Может быть, вы кричали по другой причине? Например? Не знаю. Из-за чувства вины? Я ерзаю на стуле. Мне не нравится тон Флинна. В нем легкое подозрение и капелька недоверия. Вины? Вы их потеряли, хотя отвечали за них. Я не теряла их. Но вы отвечали за них, верно? Вы же вожатая. Я преподаватель. Я сказала им, что буду с ними дружить, а не наводить тут порядок. И что же, вы стали друзьями? Да. То есть они вам нравились? Да. А проблемы возникали? Ссоры, разногласия? Нет, говорю я с нажимом. Объясняю же, они мне нравились. Нетерпение толкает меня в ребра и заставляет ноги дрожать. Зачем он задает мне эти вопросы и тратит время? Девочки еще не найдены. Возможно, они ранены. Они пропали. Почему их никто не ищет? Я смотрю в окно. Снаружи стоит пара полицейских машин. Рядом толкутся служители власти. Их ищут? Кто-то соберет поисковый отряд, верно? Да, но нам нужно больше информации. Насколько больше? Для начала, нужно ли мне знать о них что-то? Что поможет нам в поисках? Кристал пишется с одной «Л», но я не уверена, поможет ли это вам. Конечно. Флинн не развивает мысль. И я представляю фотографии девочек на пакетах с молоком. Это довольно неплохая идея, но она внушает ужас. Мне кажется, никто не хочет открывать холодильник и видеть лицо пропавшего ребенка. «Что-то еще?» — спрашивает Флинн. Я прикрываю глаза и тру виски. Голова просто раскалывается. «Постойте, Саша, она такая умная. Но именно поэтому всего боится. Она боится змей и медведей». Мне приходит в голову, что сейчас Саше страшно, где бы она ни была. И другим почти наверняка тоже. Мое сердце разбито. Я не хочу думать о том, что они пропали в лесу, что они боятся места, в котором заблудились. Я надеюсь на то, что они вместе. Они смогли бы друг друга успокоить. Господи, пусть они будут вместе. Я продолжаю говорить. Меня охватило желание рассказать детективу все, что я знаю. Миранда самая старшая и самая смелая. Мне кажется, что у нее дядя работает в полиции. Или папа. Но живет она с бабушкой, о родителях она не говорила. И тут я понимаю кое-что. Меня словно молнией поражает. Она взяла телефон. Миранда. Я, конечно, не уверена в этом, но его не было в вещах. Ее можно отследить? Флинн, все это время сидевший и развалившись, вдруг напрягается. Конечно. Во всех телефонах есть GPS. Вы знаете, какой у нее оператор? Не знаю. Я попрошу кого-нибудь связаться с бабушкой и все выяснить. Теперь давайте поговорим о том, почему девочки пропали. Я не знаю. Но ведь должна быть причина. «Вам так не кажется? Может быть, они за что-то на вас рассердились?» «Не думаю». «Это ложь. Очередная ложь в очень длинной цепи. Они вполне могли хотеть уйти из Кизила. Из-за меня. Из-за моего поведения. Я была пьяна, я плакала, я терла запястье, там теперь красное пятно. Я была не в себе, и они напугались. Я видела это. Вы думаете, они сбежали? Я думаю, что это самое логичное объяснение. В среднем за год убегает около 2 миллионов подростков. Большую часть быстро находят и возвращают домой. Эти данные словно бы из статистических отчетов Саши. Но я не верю в то, что они сбежали. Мне не показалось, что у них проблемы в семье. А если нет? Есть еще причины. «Чужое вмешательство», — быстро произносит Флинн. Я почти задыхаюсь. Похищение? Ну, это возможность. Но я бы не сказал, что вероятность. Менее 1% пропавших детей похищены незнакомцами. А если речь идет о том, кто им знаком? Флинн снова переворачивает страницу и утыкается ручкой в лист. «Вы что-то знаете?» «Возможно, знаю». «А вы говорили с работниками кухни?» «Я видела, как один из них пялился на девочек на пляже. Это был дурной взгляд». «Дурной?» «Он не думал, что пялиться на 16-летнего подростка неправильно». «Так это мужчина?» Я твердо киваю. У него на фартуке было написано имя Марвин. Со мной были 2 женщины. Они тоже работают на кухне. Они все видели. Я проспрашиваю. Флинн записывает все. Я рада, что он это делает. Значит, я помогаю. Чувствуя прилив сил, я беру чашку и делаю глоток горького кофе. «Давайте поговорим про то, что случилось 15 лет назад», — говорит Флинн. «Мне сообщили, что вы были тут, когда пропали другие девочки. Это так?» Я неуверенно на него смотрю. «Думаю, что вы знаете, что это так. Вы жили в том же коттедже, верно?» Я слышу подозрение в его голосе, на этот раз почти открытое. «Да», — говорю я, готовая обороняться. «Кстати, ни одна из них не относилась к тому большинству, которое возвращается домой в целости и сохранности». «Мне это известно». «Тогда зачем вы меня про них спрашиваете?» Флинн притворяется, что не слышал, и продолжает. «Тогда еще один ребенок сказал, что вы поссорились с одной из пропавших». «Бекка». «Конечно, она рассказала полиции о том, что слышала. Я даже сердиться на нее не могу». «На ее месте я поступила бы так же». «Мы поспорили», — слабо отзываюсь я, — «не поругались». «И о чем?» «Я не помню». «Это ложь. Я орала на Вивиан из-за Тео. Я была глупой девочкой и орала из-за мальчика». «Как вы сами сказали, о них больше никто ничего не слышал. Как вы думаете, почему?» «Я не специалист в области исчезновения людей». «И все-таки вы сомневаетесь, что сегодня девочки просто убежали?» «Я их знала. Они бы так не поступили». «А что насчет тех, кто пропал 15 лет назад? Вы ведь знали и их тоже?» «Да». «Вы их очень хорошо знали. Они могли вас заставить рассердиться». «Только одна из них». Я тянусь за кофе и пригубливаю его, чтобы успокоиться. Возможно, рассердиться и прибегнуть к насилию. Я не могу сделать глоток. Кофе застревает у меня в горле и душит меня. Я коротко и резко кашляю, и изо рта летят кофейные капельки вперемешку со слюной. «Вы на что намекаете?» — спрашиваю я, набирая в грудь воздуха. «Я просто пытаюсь разобраться, мисс Дэвис». «Может быть, вам лучше начинать поиски Миранды, Кристал и Саши? Разбирайтесь с этим». Я смотрю в окно. Полицейские на месте, будто охраняют здание. Не хотят кого-то впускать. Или выпускать. Я, наконец, понимаю, что происходит. Я знаю, почему никто не ищет девочек. Почему детектив Флинн расспрашивает меня о наших отношениях? Я должна была догадаться, еще когда проснулась и поняла, что Миранда, Саша и Кристал исчезли. Я подозреваемая. Единственная. Я не трогала девочек. Ни тех, ни этих. Это чересчур для совпадения, разве нет? 15 лет назад из вашего коттеджа пропадают все, кроме вас. И вот мы снова здесь. Пропало 3 девочки. Вы? Нет. В первый раз мне было 13. На что способна девочка-подросток? Моей дочери 13, и вы очень удивитесь моему ответу. А сейчас что? Я морщусь от того, насколько истерично звучу, и от головной боли. Я художница. Я учу девочек рисовать. У меня нет причин кому-то вредить. В голове со мной общается куда более спокойный внутренний голос. Эмма, не нервничай. Мысли ясны. Перебери данные. Думай. И да, тут есть и другие люди, бывшие в лагере 15 лет назад. Например, Кейси, хотя я сомневаюсь, что она может навредить 6 девочкам. Она и мухи не обидит. Ну и Бекка, конечно. У нее были причины ненавидеть Вивиан, Натали и Эллисон. Я думаю о Тео. О том, как увидела его в душе с Вивиан. О том, как стала молотить кулаками по его груди. «Где они? Что ты с ними сделал?» Но у Тео было железное алиби. А вот у Френни... Отрывки из дневника Вивиан лезут мне в голову. Я близка к тому, чтобы найти ее темный и грязный секрет. Я знаю правду. Мне страшно. Я думаю, вам следует поговорить с Френни. Почему? Вивиан — это та девочка, что пропала 15 лет назад. Так вот, она искала кое-что. Расследовала. Что расследовала? Нетерпение в голосе Флинна вполне осязаемо. Мне самой не терпится узнать. Вивиан оставила кучу подсказок, но я не могу понять, что прячет Френни. Какую-то тайну Френни. Постойте, вы говорите, что миссис Харрис Уайт сделала что-то с девочками из вашего коттеджа? Не только сейчас, но и 15 лет назад? Звучит просто нелепо. Но это единственная причина, которую я могу придумать. Ведь простые варианты мы уже отмели. Все, что я знала, вернувшись сюда, указывает на это. Вивиан что-то искала. Возможно, что-то, связанное с лечебницей «Тихая долина». Она нашла это что-то и попросила помощи Натали и Эллисон. И все трое сразу исчезли. Это не совпадение. Я возвращаюсь, иду по ее следу, и тут исчезают Миранда, Кристал и Саша. Слишком странно. Возможно, Вивиан наткнулась на страшный секрет Френни, из-за которого можно убить. Возможно, я тоже слишком близко к нему подошла. Это очередное предупреждение. Мне на память приходит история про Сапсанов. Она поэтому ее рассказала. Чтобы напугать меня? Чтобы я прекратила поиски? Она ее и Вивиан успела поведать после случая в особняке. Куда логичнее, чем валить вину на меня. Вы сейчас говорите о хорошем человеке. Флинн откладывает блокнот, достает платок и промокает лоб. Черт, да она самый крупный налогоплательщик в этом округе. Вся эта земля. Только представьте, сколько она платит каждый год. И столько же она отдает на благотворительность. Наша главная больница. Знаете, чье имя на здании? Я знаю, что я этого не делала. Ни в тот раз, ни в этот. Вы так говорите, но никто не знает правду. Мы можем полагаться только на ваши слова. Извините, но они звучат подозрительно. Здесь творится что-то странное. Детектив убирает платок в карман и выжидательно на меня смотрит. Расскажите поподробнее. Я надеялась, что до этого не дойдет. Я думала, что он мне поверит и начнет искать Миранду, Кристал и Сашу. Но теперь у меня нет выбора. Придется все ему рассказать. Возможно, душ, птицы, человек в окне. Все это было направлено не на меня, а на кого-то из них. Всю неделю за мной кто-то следил. За мной подглядывали в души. Кто-то подсадил птиц в коттедж. Птиц? Флинн тянется к блокноту. Трех воронов. А однажды я проснулась и увидела, что кто-то пялится в окно. Этот же человек испортил дверь коттеджа. Когда это случилось? 2 дня назад. Что именно произошло? Кто-то написал на двери одно слово. Я мгновение колеблюсь, а потом договариваю. Слово «лгунья». Флинн поднимает брови. Именно этого я и ждала. Какой интересный подход. И для этого были причины? Да, начинаю раздражаться я. Злоумышленник хотел, чтобы никто мне не верил. Либо вы сама это сделали, чтобы отвести подозрение от себя. Вы считаете, я спланировала похищение? Такая версия имеет право на существование, как и ваши слова. Моя голова взрывается, виски горят огнем. Этого не может быть. Я не схожу с ума. Кто-то наблюдал за нами, говорю я. Кто-то был там. Мне сложно вам поверить. У вас нет доказательств. Да и алиби тоже. Тут я кое-что понимаю. Я была слишком расстроена, но сейчас Флинн получит свои доказательства. Есть. Записи с камеры, висящей напротив двери в коттедж.